Псалом 145. Аллилуйя. Хвали, душа моя, Господа, буду славить Господа, пока живу, пока дышу, буду петь Богу моему. Не надейтесь на властителей, на человека, не принесет он спасения. Дух покинет его, и вернется человек в землю, и в тот день разрушатся все его замыслы. Счастлив, кому помогает Бог Иакова, кто уповает на Господа, Бога своего. Господь сотворил небо и землю, и море, и все, что их наполняет. Он хранит верность вовек. За обездоленных он заступается, дает хлеб голодным. Господь освобождает узников, Господь открывает очи слепым, Господь поднимает угнетенных, Господь любит праведников. Господь хранит живущих на чужбине, вдове и сироте помогает, а нечестивых заставляет блуждать. О Сион! Господь, Бог твой, будет царствовать вовеки из поколения в поколение. Аллилуйя!